78. Пока в стране виталианцев происходили описанные события, войско Веспасиана оставило Нарнию, смотри примечание 191, и, остановившись в Окрикуле, смотри примечание 192, спокойно праздновало Сатурналии, смотри примечание 193. Примечание 191, смотри главу 58. Примечание 192. Городок расположен к югу от Нарнии при впадении Нара в Тибр, ныне Отриколи. Примечание 193. Многодневный праздник, начинавшийся 17 декабря. Конец примечаний. Пытаясь хоть как-то оправдать столь странную неторопливость, приближенные Антония говорили, что надо подождать Муциана. Правда, находились люди, утверждавшие, будто Антоний медлит неспроста, будто Вителли прислал ему письмо, в котором предлагал изменить Веспасиану, обещая за это должность консула, руку дочери и огромные приданные. Другие отвечали, что все это выдумки, сочиненные в угоду Муциану. Существовала, наконец, и третья версия, согласно которой полководцы Веспасиана условились между собой держать Рим под угрозой, но не доводить дело до штурма, а дождаться, пока Вителли, покинутый своими верными когортами и лишенный всякой опоры, сам откажется от власти. План этот якобы не удалось осуществить по вине Сабина, который сначала вел себя безрассудно, а потом струсил. Опрометчиво было с его стороны браться за оружие, и только трусостью можно объяснить, что он не сумел отстоять от каких-то трех когорт, смотри примечание 194, неприступную капитолийскую крепость, смотри примечание 195, способную выдержать нападение большой армии. Примечание 194. Неясно, о каких трех когортах идет речь. Преторианская гвардия Вителия состояла из 16 когорт, и 14 из них стояли в Апеннинах. Примечание 195. Смотри примечание 170. Конец примечаний. Страница 136. Нелегко, видно, возложить на кого-нибудь одного ответственность за ошибки, в которых повинны все. В самом деле Муциан своими двусмысленными письмами тормозил продвижение победоносных войск. Антоний был виноват в том, что неожиданно начал прислушиваться к его советам, скорее всего, стремясь переложить на Муциана ответственность за затяжку кампании. Другие полководцы считали, что война выиграна, и думали лишь о том, как бы под конец отличиться. Даже Петили Цериал, которому было поручено провести 1000 всадников через Сабинское поле и вступить в Рим по соляной дороге, откуда виталианцы их меньше всего ожидали, смотри примечание 196, и тот не торопился выполнить возложенную на него миссию. Весть об осаде Капитолия положила конец всем этим колебаниям. Примечание 196. Соляная или Соляриева дорога, ведшая в Рим с северо-востока, была частью древнего пути, по которому сабиняне, жившие в городах Самния, приходили к солончакам в устье Тибра за солью. Соответственно, равнина, по которой эта дорога шла к горам сабинян, называлась Сабинским полем. Виталианцы не рассчитывали на появление флавианцев отсюда, ибо, во-первых, ждали их со стороны Нарнии, то есть только по Фламениевой дороге, и, во-вторых, потому что рядом с соляной дорогой находился преторианский лагерь, главный узел обороны Рима. Конец примечания.